эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 января 2018 года, вторник. По одному из старинных, 37-й день месяца белого сияния покоя мира, 7526-го лета, осьмица. Сегодня тема у нас должна была быть по заявленному буквице как мировоззренческая карта на основе объективно-координатного письма. Енисей Росин, как автор-сказитель, докладчик, должен был выступать, но связь нам совершенно не позволила это делать. И вот появился у нас человек, который готов прикрыть этот эфир своим талантом, Виктор Власенко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям радио. Что ты собираешься до нас сегодня донести? О буквице и о здравомыслии поговорим. Хорошо, давай разговаривать. Что именно? Начинаем с этой буквицы. Когда я начал изучать, сразу же увидел, что после Пи же число 8 стоит и же число 10. Число 9 пропущено. После покоя пропущено число 80, пропущено 90. То есть искажение увидел сразу, стал задавать вопросы. Сам себе, другим. Андрею Ивашко задал, он сказал, не может ответить, почему. Прошло несколько лет, он так и не ответил. Я сам решил тогда искать причины, почему. Сначала я поставил все буквы на место. Понадобилось мне несколько лет для этого, около 2 лет. Долго изучал смысл букв. Опять же, благодаря Андрею Ивашко, вот как он сказал, увидел, написано в буквице «йота о такси», то есть он сам говорит, дух не приемлет познание. Написано так? Написано. Но он сказал, что надо читать по-другому. Я не понимаю этого. Я знаю, что если написано, и читать надо, как написано. И потом прочитал и дальше еще. Если линейно читать «от», то есть знания, передаваемые по наследству, познание не приемлется духом. А потом дальше прочитать, еще в конце 49-е стоит буква «ижа». Это время. То есть наступит время, когда дух, то есть люди, перестанут принимать наше наследие. Собственно, буквица, которая вот матрица дана, это как предсказание. Потом я сравнил с Сантьями Веда Перуна, там почти то же самое сказано, что настанут трудные времена, когда, если мы откажемся от наследия, то есть наши недавние отцы, деды. Я только начал недавно изучать, лет 8-10, как изучаю. И потом стал же читать, что же написано в этой буквице. Несколько прочитал, вот 4-я строка, написано «гинущ». Потом «эдо» и «душа». То есть слово «гину», «сгину». Понимаете смысл? Вот. А если по букве смотреть, то «устои ни» в глаголе. То есть не говорить наши устои. И между знанием и устоями стоит буква «ще», «щит». Понимаете, наши устои и знания разграничены. То есть, много таких. И еще там главное – «Ять Юнь Арь». «Арь» – воин-защитник, хранитель, отделен вне основного потока находится. Понимаете, вот что в этой матрице заложено? Почему Киневич, жрец наш, дал такую? Он говорил, что он дает матрицу, это буквицу в сравнении с кириллицей. Возможно, поэтому. Это у него надо спрашивать, что, почему, как. Почему, откуда взялись искажения эти? Скорее всего, когда и взялись, они появились. Теперь я расскажу про то, что я когда переставил, я около 2 лет занимался. Помогли мне, конечно. Не сам я. Так получилось, что это просто от меня, через меня. И вот новая матрица, а веди, боги где есть. То есть боги у нас три главы, трехмерность. Мы живем в трехмерном мире, поэтому боги, ну не могут быть двуликий бог, двуликий Янус. Знаете, на втором месте, когда стоит. Не получается. И вот когда боги на третьем соответствии идет. Потом фита стоит на своем месте, живот, дело, земля, и же фита, и нить, и жреи. Расшифровывать я все не буду, просто зачитываю дальше. Дерь, какой люди мыслите, наш дух, наш кси, он. То есть здесь получается и более осмысленно, более правильно прочитать можно. Наше наследие написано вот той пуговицей, которую я сейчас читаю. Покои, червь, рецы, слово твердо, укоук, слово в центре. Мы соединяем все словом. Слово было изначально, и поэтому слово в центре. Еще как раз замечу, что вот ошибка. Увидел, что когда «оу» в центре, говорит, 25 согласных, 24 гласных. И гласную «оу» поставили в центр, а чтобы совместить, почему-то букву «герь», которая согласная, закрасили, поставили как гласную. В одной из таблиц я видел это. То есть, опять же, искажение ввели. А все это, когда принимаешь искажение, это алгоритм мышления сбивает. И люди тогда уже нормально, правильно осмысливать все не могут. Собственно, наверное, поэтому, когда я что-то говорю, непривычно людям, с непривычной точки зрения. Вот заметил, когда кто-то говорит с ошибками, то есть логические противоречия вводит, люди принимают. Когда точно по нашему наследию говорится, люди отвергают, не понимают. Моих вопросов многие не понимают, но соведущим когда задавал. Но продолжим. Вот. О. Юн, йота, ер, ять, арь, ферт, хер. Ото, эда, пси, ен, ижа. Здесь замечу, ижа – это время. И время – срок. 40. То же время. Поэтому ижа на 40-м месте стоит. Ом, шта, оть, ша, ерь, еры, от, ижица, ци. Еще вот полностью зачитал, теперь аз, есть, це. Так, из пословиц и поговорок, вот приводили же, у других. Ну, я читал, смотрел, слушал почти всех, кто говорит о буквице. Горова, и Ивашка, и уроки Асгарского училища, и других многих еще. Вот. Еще человек 5, ну, в интернете были, не помню сейчас, вылетело из головы фамилии. Вот. Ну что здесь хочу? Вот в этой матрице, смотрите, диагональ. Ижей, кси, твердо, ять, пси, ша. Здесь показано. Дух утверждает, дух твердость, излучение из ижеи, это поток информации из космоса, дух. А пси, душа, да, широка, вот. И здесь пси соединяет земное с небесным, то есть душа есть у камня и у древа, говорится, вот. То есть душа... Это соединяет твердость и душа. Это в нашем теле земном соединяется. Здесь показано. Ну, в общем, собственно, пока все. Вопросы, если есть. Скоро, ты как-то так скоро прям. Алексей, я к эфиру не готовился. Я просто хотел вопросы задавать. Вот, ну, вот эти вот вопросы задать просто. Ну, чисто эфир. У меня с интернетом немножко проблемы, поэтому думал... Угу. Ну, временно. Я тебя понял. Конечно, если бы ты показал, конечно, если бы показал ты свой экран, и матрицу, которая тобой начертана, было бы намного интереснее. И... А я вот я в чат скинул ссылку, где вот полемика, диалог о буквице. Где там меня с товарищем ВКонтакте переписывал. Ну, одно дело диалог по буквице, а другое дело, когда ты свой экран сейчас показал, например, если ты, конечно, у тебя на экране эта матрица твоя открыта. Сейчас. Нет, у меня есть это вот видео, я включил. Так. Ну, понятно. Видно, она будет или нет. Ну, так плохо. Если бы она у тебя была на экране распечатана, было бы лучше. Так, конечно, тяжело смотреть, потому что разрешение... Да, понимаешь, тоже, я же говорю, не готовил-то, а с компьютером не очень так еще на вы, чтобы показать. Она есть у меня вот на странице ВКонтакте, там матрица опубликована. Ну, ладно, хорошо. Я думаю, что кому интересно, те на страницу войдут и посмотрят эту матрицу. Да. А на будущее просто имею в виду, что в компьютере ее надо иметь в любом случае и уметь показать ее. Ну ладно, давай начнем вот с чего. То, что ты говоришь, это все интересно, все хорошо. Это, как говорится, твои мысли, твои рассуждения. Но надо, может быть, разобраться, а почему так сделали? Что те, кто буквицу давали, они изначально хотели людей куда-то там занести в какое-либо нехорошее место своими запутываниями? То есть это что, по-твоему, был вброс? Или это какая-то случайность, какая-то опечатка, или какие-то нестыковки, может, какой-то новодел, передел? Да, тут предположений может быть много. Ну, такое вот, думаю, что все-таки... Ну, вот Хиневич, как он говорил, то, как меня учили, так я и передаю. Ничего там... На многие вопросы, ну, на некоторые такие вопросы, он именно такой ответ. Как меня научили? Вот. Как его учили, он же из Белоруссии, его родичи были попами. Там вот как раз могло быть искажение ввести. И когда в какой-то момент, когда давали сравнение с кириллицей, да, вот, забыли про то, что это сравнивается с кириллицей. И, то есть вылет, не специально может быть. Это Кирилл и Мефодий специально сделали, исказили, порядок букв переставили. Как они переставили, по словам Говорова, в Евангелии порядок строк. Вот. Вот такое вот предположение. В принципе, все делается как. Мы свое, они свою работу выполняют. Так вот. Ну, здравомыслие для того я и говорю, чтобы вот узнать у следующих людей. Сказано, что следующих людей не один может быть, а несколько, и у них могут быть разные мнения и разные знания. Прочитать ведах прочитать трудно, сложно, потому что веды в переводе. То есть следующий человек при переводе тоже мог исправить. А вот собственный опыт, вот здесь вот правильное мышление, отсутствие противоречий в своих рассуждениях. То есть я рассуждаю сам, когда скажу, чтобы у меня противоречия не было. Вот этот закон логики. Вот. Обоснованность, то есть у меня должны быть основания для того, как я вот говорю, почему боги на третьем месте, почему ижа на сороковом месте, да? Вот. Почему твердо как? Как отзело, то есть сверхтвердость. Поэтому она вот на 26-м месте. То есть это, опять же, я у Андрея это подчеркнул, знание услышал, да, что он говорит, соответствие образа буквы и числу, образу числа, на месте, который находится буквица. То как вот мышление правильное, вот обоснованность, как ты говорил, может быть от Бога, может быть от демона, да, может быть и так, но обоснованность должна быть и надо знать. Понимать, откуда это обоснованность. То есть обоснование огонь жгется. Основание какое для этого, что горит? Ну, рукой. Обжег руку. Да? Значит, огонь жгется. Ну, другой еще. По огню же ходят. Второе обоснование. Значит, может огонь может сжечь, а может исцелить. Я тебя понял. Просто иногда мы думаем, что все логично, хорошо, но мозг такой интересно устроен, что наша логика, она подчиняется тем же умозаключениям, которые мозг когда-то в себя и вложил. И мы можем не замечать некоторых каких-то нюансов, которые очень повлияли бы на ту систему, которую мы сами выставляем. Но мозг нам просто не дает их заметить, не дает внимания обратить на них, потому что он сам находится под властью своих же рассуждений, своих же умозаключений. И часто я разговариваю с людьми, которые говорят, я вот отталкиваюсь от логики. Но прошу прощения, у каждого получается логика своя. Сколько раз мы не говорили, потому что логика – это наука. Да, логика – наука, как и математика, но каждый трактует ее по-своему. И у каждого свой взгляд, у каждого свой принцип. С какой колокольни смотришь, такой мир тебе и кажется. Поэтому с одного логично вот это, у другого логично вот это. Но часто бывает, что логическое рассуждение строится не на правильных каких-то основах. И отсюда идут неправильные выводы при логичном рассуждении. Насколько можно встретить вообще мерзавцев и негодяев, которые очень логично говорят, но в конечном итоге у них выход все равно какая-то мерзость или пакость получается? Или ты не встречал такое в своей жизни? Я думаю, что сталкивались с такими. Дело в том, встречал. Дело в том, что когда говорят, что логичное рассуждение, люди, которые логику не изучали, не знают логику, они говорят, что это логично, на самом деле там противоречия логические. То есть законам логики не соответствует. Понимаешь, вот то, что говорят иногда, да, что вот это логично, а на самом деле, посмотришь, логики нет. Вот даже заметил товарищ, которого вот я, у которого я учился логике, да, то есть ну, я учебники изучал, и вот Катющик Виктор слушал, у него очень хорошо, хорошие лекции по логике. Он ошибается, он нелогичность привел, когда про Рыбникова говорил. Когда он сказал, что частица состоять из сама из себя не может, в принципе. То есть, а здесь-то, если логично рассуждать, может быть, а может не быть. 50 на 50, как существование Бога, если по науке рассуждать. Логичное. Ну, понятно, да, именно я тебя понял. Я тебя понял, просто сейчас мы... Сначала надо знать логику, а потом уже говорить, что вот логично. И, кстати, ошибки, когда нехватка знаний или знания искажены обманным, да, то тогда естественные выводы будут логические, они будут неверные. Построены на логике, но неверные. Поэтому я говорю, что логикой проверяется знание, но вот ищешь сведения, которые получаешь, или информацию, которую получаешь, проверяешь ее на противоречие, сравниваю с другой информацией. Вот как я работаю и с маятником, и медитацией, и спрашиваю других людей, которые могут в медитацию входить тоже, да, и которые с маятником могут работать. То есть я, чтобы для проверки, беру комплекс всего. Не только маятник может ошибиться, но и подсознание, то есть когда... Даже в медитации может прийти информация не оттуда, неверная. То есть, поэтому я комплекс делаю всегда. Кстати, ты не заметил, вот как бы упрек тебе, да, извини. Но когда был вопрос, я сказал, что маятником и медитацией я проверяю. Ты только про маятник сказал, что ошибаться может. Да, может. Но я же не только им проверяю. Вот в чем дело. Молодец, молодец, что проверяешь, но так или иначе здесь надо понимать, либо кто-то очень серьезно ошибся, и тогда ты прав, потому что обратил на это внимание, либо кто-то очень серьезно все запутал, и тогда ты дважды прав, что обращаешь на это внимание. Но надо допустить еще и третий вариант. Может быть, там есть какой-то глубинный смысл, которого просто ты не понял, и поэтому никто тебе не дал ответ, а ты убежден в том, что это ошибка. Подожди, я же нашел третий, я же тебе сказал, не услышал, что это пророчество, то есть как и ведок того, что будет. Если посмотреть матрицу, прочитать всю, я не стал ее читать, потому что не принимаю я этого. Ну, кое-что прочитал, то, что сейчас происходит в этой матрице, в искаженной, и написано. Я тебя услышал, я про это тебе и говорю. Ты не воспринимаешь, поэтому для тебя это не истина. И ты вставляешь то, что считаешь истиной для тебя. И поэтому ты считаешь, что так оно или иначе. Я же тебе про это и сказал, что мозг наш, он так устроен. Если мы что-то отвергаем, для нас это не существует. И мы пытаемся там как-то сопротивляться далее. Ну ладно, это сейчас мы так вот вступаем с тобой в какие-то просто бадания, а мне это не нужно. Нужно нам разобраться с теми вопросами, которые поступили в наш эфир, если ты не против. Владимир Заболотнов. Здравия всем. Вопрос у меня такой. Не раз слышал в различных видео, как авторы говорят, что в матрице буквицы содержатся какие могучие секреты. что они об этих секретах не расскажут. К сожалению, имена авторов я не запомнил. Помню, что это было не один раз. Может, вы знаете и расскажете об этих секретах? Какие секреты в «Матрице» в этой хранятся, на твой взгляд? А вот только что я же когда говорил, что такое дух, что такое душа, где боги находятся, где многомерность, есть ли это многомерность. То есть здесь они секреты как? Для тех, кто не хочет изучать, и для чужих. Кто, по-моему, любой славянин займется изучением образов букв, то все поймет. Ну, в общем, это называется прописные истины, насколько я понимаю, да? Ну да, как и обычные истины, что прописные истины, здесь они написаны. Ну, не совсем так. Все-таки вот тут я с тобой уже не соглашусь. Все-таки азбучная истина от прописной истины, которая буквичная, отличается, если так разобраться-то. Разница серьезная, существенная. Азбука – это все-таки что уже несколько упрощенное было, и это азбука. Там уже упрощенные истины. И вопрос, кто их упростил, для чего и что эти истины в себе несут. А та, которая в буквице заложена, там все-таки более серьезные истины. Ну да, я говорю, там пророчество. Чисто буквица, чисто пророчество. То, что произошло сейчас, что происходит. Все в буквице в этой расписано, в матрице, которая дана из Асгарда. Хорошо. Может, и дали ее в таком виде. Хорошо, идем дальше. Наташа Трофимова, вопрос в эфир. Здравия. Будьте добры, научите, как просто познать, выучить буквицу. Уже не первый подход делаю, не дается. Благодарю за ответ. Ну вот, я ту матрицу тоже не очень. Ну, не шла она у меня, и все. Когда начал упорядочивать, начал изучать. Ну, а для того, чтобы упорядочить, надо было изучить каждую букву отдельно. Просто не по порядку изучал, а сначала поставил на место 8, 9, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, чтобы шло. И тогда нормально у меня пошло изучение. Простой вопрос был. Твой подход какой? Ты просто тупо поставил перед собой и его стал повторять? Или все-таки ты проявил какой-то свой подход для запоминания буквицы? Или она тебе далась только после того, как ты уже поставил в том порядке, как тебе нужно, когда тебе стало более понятно все? Надо же Наташе помочь разобраться с этим вопросом. Как изучать-то? Да тут все вместе. Мне просто не давалось, как-то психологически не мог изучить, где неупорядоченно. Понимаешь, вот эта неупорядоченность мне мешала. Вот именно лично мне. Вообще изучать браться. То есть мне показалось искажение, и зачем мне искажение изучать? А потом вообще-то вот такой подход. Образы букв учить. Бери слова, смотри. Где принял слово, да? Образ буквы слова, с него начинай. Что такое слово? Не знаю, как вот, почему не идет. Здесь у каждого, скорее, психологически что-то. Потому что она, в общем-то, простая. Но, с другой стороны, у меня жена учит уже несколько лет, еще не выучила буквицу до сих пор. А что ты имеешь в виду про слово? Ну-ка, вот пример приведи, пожалуйста, как чтобы стало понятно. Слово – это воплощение мысли. Так? Оно же вот… Слово у людей. Слово – это речь. Слово – это утверждение. Слово – это хранитель и защитник. Слово соединяет земное с небесным. И словом сотворяша. Вот что такое слово. Здесь вот моей вот как раз каждую букву можно познать через другие буквы. Идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Почему боги третья непонятно? Ну, три главы. Ну что, у нас и семи главы есть. И девяти главы есть. Больше три главы, почему? Ну вот попробуй Александру ответить. Почему все-таки он не может? Вот когда ас Бога ведает, да, то ему, наверное, ложится. А. Так, я уже додумываю. Прочтение какое? Ас Бога ведаю, да? То есть, она, как некоторые говорят, если читать, как на древнерусском было, да, то есть изначалье боги ведают, где многомерность. Изначально боги ведают, а не я ведаю. А читают же как? Вот, если прочитать, как большинство читает, я бог. Читал я некоторым исследователям, что я бог, ведаю глаголя добро. Ну, И это прочтение есть. Но одно из прочтений есть. То есть буквы сочетается строка множеством вариантов. Но одно из прочтений, если на втором месте, только боги ведают, а глагол еще и сила. И только боги ведают силу, да, и добро. А что люди ведают этого, здесь нету. А как, значит, изначально ведаю ад, боги где? Еще боги, земные люди. Поэтому третье, понимаешь, здесь дело в том, что я вот, мне-то буквица была дана вот эта перестановка таким не совсем простым, не чисто логическим путем. Вот это вот уже прочтение, я после того, как мне вот ее дали в таком варианте, я уже начал смотреть, что написано в этом варианте. Именно я не логикой переставлял эти буквы. Я единственное, что вспомнил, как это, логически поставил сначала все на место и начал изучать. Вот. А потом мне мысли, а другие, может быть, тоже не на месте, и как правильно их поставить. Вот. Мне эта буквица как бы тоже не совсем логическим путем. Тут она сборным. И так, и так. И то было. Много чего было применено, чтобы получить эту матрицу новую. Понятно. Давай дальше. Русь ведическая, вопрос эфир. А если в буквицу заложена буква, которой нет, или исказили ее, придали другой смысл, чем чревато? Ну как же, опять же, искажение алгоритма мышления. Поэтому надо изучать, поэтому надо применять и логику в том числе, и медитации. Вот. Ну, слово еще найти сейчас пока не могу. Что еще применять, как обозвать это? Потому что, это опасность большая достаточно для подсознания, для мышления. Другими словами, если даже хотя бы одна буквица какая-то заложена неправильно в этой всей матрице, а эта матрица, она имеет очень интересные закономерности, где, как мы уже выяснили, прописные истины записаны, то может быть очень серьезная путаница. Правильно я тебя понимаю? Да, может быть. А если путаница, то в этом случае это отразится не только на каких-то измышлениях, но и на самой жизни. Да, естественно. Дальше, подсолнух, вопрос эфира. Зачем, работая с буквицей, отталкиваться от логики? Опять люди не услышали. Я говорю, и то применял. Логикой потом проверяю. Вот уже, не знаю, как можно говорить, что вот, почему не слышат меня. Вот, кстати, вопрос, я никак не могу, уже тоже несколько лет, почему меня люди не слышат. Что я говорю, а слышат то, что хотят услышать. Не знаю, не только от логики отталкивался. Логику и проверял после того, как была дана буквица. Все, по-другому не знаю, как ответить. Скажи, пожалуйста, а вот ты к кому еще обращался, каким людям для того, чтобы выяснить ту проблемку, которую ты откопал? Андрей Живашко писал, да, в основном, а кого? Там других связей не получилось, это... Владимир Иванович Чуговоров с ним в чате писал ему в скайпе. Он не ответил на это. Тоже я ему одни вопросы задаю, он отвечает на другие почему-то. Вот я ему, к примеру, задал вопрос, почему у него буква, которая у нас называется ОМ, да, он называет ее ОТ. По написанию, вот. Не вижу твердо. Если брать начертание буквы твердо, у него такое же, да? А в букве ОМ прямых линий нет. И где тут твердость? А в букве О, а он называет ее ОТ. Вопросы такие вот по начертанию. Это маленькое уточнение. Твердость разве она определяется геометрией? Мне кажется, например, если мы возьмем шарик и нальем в него воды или надуем его, он может быть уступать по твердости какому-то другому предмету, например, из кремния или чему-то еще. Может быть, мы геометрию путаем с какими-то другими качествами? Нет, и вещества, например? Не в этом смысле говорю. Смотри, если начертание одной буквы определено какое-то, да, берем уже твердо, да, что она такая, то если в какой-то букве есть твердость, опять же говорится, да, вот, то должны быть присутствовать элементы этой буквы, другой, которая обозначает твердость. Вот такое вот рассуждение. Но я говорю, вопрос задал, не ответил. На этот вопрос не было ответа. Кстати, задал вопрос, он сам говорит, что десятичная, но он почему-то назвал десятиричная система, в ней нельзя ничего посчитать, все всегда будет ошибка. А сам же в своей книге все в десятичной системе все выдает. Я вопрос задал, тоже ответ получил на другой вопрос. Что, как, почему? Понятно. Я говорю, почему-то не понимают мои вопросы когда, и мои ответы не понимают. Это во мне, наверное, что-то. Когда тебя не понимает один человек, это вопрос может быть тому человеку, который тебя невнимательно слушает. Если не понимает второй человек, это может быть вопрос к тому человеку, который не только невнимательно слушает, но, может быть, еще не хочет тебя слушать. Третий, например, не способен понять тех слов, которые есть. Но когда все трое, например, там, да, или там 30, или 40 тебя не слушают, то надо задуматься уже о том, как ты им доносишь. Потому что даже самая величайшая идея, которая не может быть донесена до человечества, она не может уже быть какой-то величайшей идеей, она превращается в ничто. Что она есть, что ее нет. Если она для человечества не донесена, если она не воплощается в миру, то в этом случае от нее пользы ноль. Анна Бондаренко, вопрос. Каждая буквица имеет минимум 7 мыслеобразов. А вы выучили буквицу с каким количеством образов буквиц? Не считал. Честно, не считал. Как, больше 7 или в каждой свое? Например, у этой один, у этой 120? Ну да, скорее всего, ты ближе к этому. Где-то 40, где-то всего 2-3. Я еще не полностью изучил ее тоже. Не говорю, что я полностью ее знаю. Я еще продолжаю изучать. Хорошо. Ну что ж, давай тогда в заключение эфира мы еще кое-что скажем и будем уже заканчивать. Итак, напомню нашим радиослушателям, что изучая буквицу, ты обнаружил, на твой взгляд, нестыковки. Когда ты переставил некоторые буквицы местами, у тебя получилось, на твой взгляд, с точки зрения и логики, и мироощущения, и мировоззрения твоего, все более верно, все более укладисто и правильно. Так я понимаю тебя, да? Да, я ее прошу проверить. Я Андрея просил проверить. Там, так, ну, вот сейчас второй. Прошу, проверьте, как, что я написал, да? Да, и после... Ну, почему-то молчание. И после этого ты стал обращаться к людям, которых ты считаешь уже некими какими-то столпами в изучении и донесении буквицы. То есть это Андрей Ивашко. Кто еще к кому-то обращался? Нет, вот Говорову только. Вот Говорову. Другим, так вот. И ответ какой тебе был от Андрея, от Говорова? Никакого молчания просто. То есть полный игнор, да? Да, игнорирует просто, да и все. Андрей, ответь, пожалуйста, важный вопрос. Ну, не, что такое? Виктор, задайте тебе вопрос. Ну, ясно. Я на странице написал кое-что там. Ну, тоже он. Люди отвечают, там переписка есть. Я же в друзьях у него. Соратники же мы все. Может быть, ты как-то опять так написал, так, с точки зрения... Наверное, не знаю. А вот смотрите, вот примеры вот из своей недавней жизни на соревнованиях по шахматам. Ну, две команды, ну и Светлогорска, да, и я в одной команде, мой друг в другой. И чтобы наша команда заняла первое место, он должен был проиграть. Ну как, я у него должен был выиграть. Ну, естественно, и как вот, договорим, да, ну, 5 минут рассказывал, говорю, если... Ты выиграешь, мы займем только второе место. Если я выиграю, ты... Ну, и зевок я сделал. Я, понимаешь, вот так вот разговариваю. Он говорит, а потом мы заняли второе место, по-честному, я проиграл вот, из-за зевка. И потом он говорит, ты говорил мне 5 минут, говорит, я слышал, но как будто ты это не мне говорил. Понимаешь? И после этого, вот, ну, прошло время, он уже начал слушать то, что я говорю. А раньше, вот, что бы я ни говорил... Он просто мимо ушей пропускал. Я не знаю, почему так происходит. Понятно, понятно. В общем, тебе бы только на каких-нибудь там, где там ставят на всякие спортивные соревнования. Вот за кулисами тебе там только это, да, участвовать. Кстати, я в шахматы стал гораздо лучше играть, когда буквицу стал изучать. Ну, еще. Ну, на порядок. Не ты один это замечал. Выигрывать. Ну, не всегда. Я зеваю, бывает. Просто у меня интерес пропадает. Посреди партий к шахматам пропадает интерес, и я... Так вот, психологически. А так, ну, вот у кандидатов выигрывал, с мастерами ничью играл на соревнованиях. Понятно. Но многие обращают внимание, когда они начинают буквицы управлять и понимают ее, то улучшается многое, что в работе мозга. Ну что ж, давай будем прощаться с нашими радиослушателями. После нашей с тобой беседы я попытаюсь все-таки с Енисеем Росином еще соединиться, вдруг нам получится. Пожелай что-то доброе, вечное, от себя что-то скажи. Да, всего доброго, здравомыслия всем. И обращайтесь, вот ко мне люди, когда обращаются, я говорю общее, никогда я не могу детализировать, я и для себя ничего не могу детализировать, но подсказать, то есть дать мысль способен, новый взгляд, ну, с неожиданной стороны. Всего доброго всем, благодарю за внимание и за вопросы. Хорошо, благодарю тебя за участие, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. С вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов, Виктор Власенко. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.